Джек оглянулся на знакомый голос. В дверях стояла Лори. «Я вижу, вы уже вернулись после набега на Манхэттенский госпиталь», — сказала она. «А я и не знал, что подвергаюсь какой-то опасности, пока не пришел на работу», — отшутился Джек. «Вас не тревожит угроза людей, которые вас избили?» — спросила Лори. «Об этом я еще не успел подумать», — ответил Джек. «С этим успеется. Подумаю, когда вернусь домой». «Можете переночевать у меня. В гостиной есть кресло, которое раскладывается во вполне приличную кровать». «Большое спасибо за заботу», — серьезно ответил Джек. «Но иногда мне приходится ночевать и дома. Не волнуйтесь, я буду осторожен». «А вы что-нибудь выяснили в отделе централизованного снабжения?» «Хотел бы выяснить. Но нет, я не только ничего не узнал, но осознал еще одну горькую истину. Оказывается, я не самый умный. В этом отделе уже побывали и эпидемиологи, и инфекционисты, и еще куча всякого народа. Все искали объяснений именно там». «Вы все еще подозреваете заговор?» — спросила Лори. «Ну, в какой-то форме он, несомненно, существует», — сказал Джек. «К сожалению, я единственный защитник этого форта». Пожелав Степлтону удачи, Лори вышла, но сразу же вернулась. «Я хотела поесть по дороге домой», — проговорила она. «Вы не составите мне компанию?» «Спасибо, но я уже связался с этими списками и хочу закончить с ними, пока не остыл и пока помню все случаи». «Понимаю. Ну, пока. Всего хорошего, Лори». Не успел Джек вернуться к списку Нодельмана, как зазвонил телефон. На проводе была Тереза. «Колин собирается на встречу с Четом», — начала она. «Ты не хочешь поужинать? Мы могли бы где-нибудь вместе поесть». Джек был обескуражен. 5 лет он старательно избегал всяческих привязанностей подобного рода, и вот на тебе. 2 интеллигентные, привлекательные женщины наперебой приглашают его поужинать. «Я очень благодарен за приглашение», — ответил Джек и почти слово в слово повторил Терезе то, что он только что сказал Лори. «Все же я лелею надежду, что ты прекратишь свой крестовый поход против госпиталя», — предостерегающе произнесла Тереза. «Вряд ли стоит рисковать после того, как тебя избили, и ты чуть не лишился работы». «Если я смогу доказать, что за этими вспышками кто-то стоит, то рисковать, без сомнения, надо», — упрямился Джек. «Я боюсь, что если не удастся докопаться до истины, то вскоре разразится настоящая эпидемия. А вот Чет считает, что ты ведешь себя как дурак», — настаивала на своем Тереза. «Это личное дело Чета». «Пожалуйста, будь осторожен по дороге домой», — со значением в голосе сказала Тереза. «Обязательно», — пообещал Джек. Чужое сочувствие всегда действовало ему на нервы. Он с самого утра думал об опасности сегодняшнего возвращения домой. «Мы собираемся работать почти всю ночь. Если надо будет, звони в агентство». «Хорошо», — проговорил Джек. «Удачи вам». «И тебе. Спасибо за идею. Она страшно всем понравилась. Я тебе очень благодарна. Пока». Положив трубку, Джек вернулся к списку Нодельмана и постарался вникнуть в бесконечный перечень разнообразных приспособлений и предметов. Через 5 минут, перечитав один и тот же раздел 3 раза, Джек понял, что не в состоянии сосредоточиться. Он не мог отделаться от мысли о том, что Лори и Тереза обе пригласили его на ужин. Сравнивая 2 столь разных женщин, Джек вдруг вспомнил Бет Холдернес. А подумав о ней и о легкости, с которой любой человек мог заказать патогенные бактерии. Сложив список Нодельмана, Джек, задумавшись, принялся барабанить пальцами по столу. Он начал фантазировать. Допустим, некто заказал в Национальном биологическом институте какие-то бациллы, а потом преднамеренно вызвал эпидемию. Может ли институт распознать в этих бациллах свое произведение? Идея заинтриговала Джека. При современном прогрессе в познании свойств ДНК и в генной инженерии, думал он, не составит большого труда пометить любую бактерию каким-нибудь генетическим маркером. Потом ее уже невозможно будет спутать ни с какой другой. В научном плане это возможно, но занимается ли этим институт? Найдя телефон института, Джек во второй раз за сегодняшний день набрал номер этой организации. Когда он звонил утром, то после ответа оператор нажал на кнопку 2, связавшись с отделом продаж. Теперь он выбрал кнопку 3. Консультативный отдел. Несколько минут в трубке играла легкая музыка. Наступила тишина, и прозвучал молодой мужской голос. «Игорь Краснянский, чем могу быть вам полезен?» Джек представился и поинтересовался, может ли он задать сугубо теоретический вопрос. «Конечно», — ответил Игорь с легким славянским акцентом. «Я постараюсь вам ответить». «Если бы у меня была культура бактерий», — начал Джек, — «то можно ли определить, что она получена на вашей фирме, даже если бактерии пройдут несколько пассажей инвиво?» «Это очень простая задача», — ответил Игорь. «Мы фаготипируем все наши культуры, так что всегда можно определить, получены они от нас или нет». «А как происходит процесс идентификации?» «Наши ДНК-маркеры помечены флюоресцеином», — ответил Игорь, — «так что все очень просто». «А если я захочу провести такую идентификацию, то мне надо будет прислать образцы культуры вам в институт?» «Или так, или, если хотите, я могу прислать вам меченые антитела». Джек был доволен. Он оставил Игорю свой адрес и, попросив доставить реактивы с нарочным как можно быстрее, повесил трубку. «Все-таки он молодец», — мысленно похвалил себя Джек. «Ясно, что если бактерии, от которых погибли пациенты Манхэттенского госпиталя, окажутся из Национального института, то подозрения Джека получат солидное основание». Джек посмотрел на карты пациентов и решил отложить их изучение до лучших времен. В конце концов, если окажется, что бактерии поступили не из Национального института, то, пожалуй, Джеку придется переосмыслить сложившуюся ситуацию. Отодвинув стул, он встал. На сегодня с него хватит. Надев куртку, Джек собрался идти домой. «Хорошо бы сейчас поиграть в баскетбол». Глава 26. Понедельник, 18:00, 25 марта 1996 года. Бет Холдернесс задержалась на работе допоздна. Надо было высеять на питательные среды мазки, собранные у сотрудников госпиталя. В положенное время явилась на работу вечерняя смена, правда, сейчас в лаборатории не было ни души, пришедшие лаборанты ушли в кафетерий поужинать. Отсутствовал даже Ричард, и Бет не знала, ушел ли он совсем или ненадолго отлучился. «Ну что ж, если надо играть в шпионов, то, пожалуй, лучшего времени не найти», — решила Бет. Встав со стула, она выглянула в основное помещение лаборатории. Там тоже не было ни души. «Тем лучше. Значит, пора». Вернувшись в бак-лабораторию, Бет направилась к термоизолирующим дверям. Девушке не очень хотелось выполнять свое обещание, но слово было дано, и приходилось его держать. Лаборантку очень смущало поведение доктора Джека Степлтона, но еще больше — поведение босса Мартина Шева. Он и раньше отличался горячим темпераментом, а в последнее время его раздражительность и нервозность приняли просто гротескные размеры. Сегодня днем, например, после ухода доктора Степлтона, шеф, как ураган, ворвался в лабораторию и, сорвавшись на крик, начал допытываться, что рассказала Бет неугомонному патологоанатому. Бет попыталась убедить босса, что не сказала ничего и только уговаривала Джека уйти — Но Мартин Шева не желал слушать подобные объяснения. Он даже угрожал Бет увольнением за преднамеренное невыполнение его, Мартина Шева, распоряжений. Тогда днем шеф едва не довел Бет до слез. Когда босс, накричавшись вдосталь, наконец ушел, Бет подумала, что доктор Степлтон был, пожалуй, прав, удивляясь враждебности Шева и других руководителей госпитальных служб. Оскорбленная поведением шефа, Бет тогда уже решила выполнить просьбу доктора Степлтона. Она в раздумье остановилась перед термоизолирующими дверями. Левая вела в холодную комнату, правая — в комнату термостат. Куда пойти сначала? Работая с мазками, девушка несколько раз в день заходила в термостат, поэтому она решила, что сначала поищет именно там. Это вызовет меньше подозрений. К тому же Бет Холдернесс хорошо ориентировалась в теплой комнате. Открыв дверь и переступив порог, Бет оказалась в душной влажной атмосфере термостата. Температура была близка к температуре человеческого тела, около 98 градусов по Фаренгейту. В таком тепле многие бактерии и вирусы, паразитирующие в человеческом организме, чувствуют себя наиболее комфортно и хорошо размножаются. Дверь за девушкой автоматически захлопнулась. Тепло надо было беречь. Маленькое помещение размером 8×10 футов освещалось двумя вмонтированными в потолок лампами, окруженными проволочными сетками. Полки для культур, сделанные из перфорированной нержавеющей стали, стояли в три ряда, оставляя два узких прохода. Бет сразу же направилась в дальний конец помещения, где на полках стояли большие стальные биксы, которые она никогда не открывала. Обхватив один бикс двумя руками, Бет вытащила его из гнезда и аккуратно поставила на пол. Бикс был не слишком большим, со средних размеров обувную коробку. Бет попыталась открыть крышку, но безуспешно. Крышка была снабжена щеколдой, запертой миниатюрным висячим замком. Это удивило и насторожило Бет. В их лаборатории было очень немного вещей, которые держались под замком. Подняв бикс, Бет поставила его на место. Пройдя вдоль полки, Бет осмотрела стоявшие на ней биксы. Все они оказались запертыми. Наклонившись, девушка обследовала нижнюю полку. Пятый по счету бикс был открыт. Просунув пальцы между биксами, Бет выдвинула к себе открытый. К ее удивлению, он оказался очень легким, и она подумала, что он пуст. Однако бикс не был пустым. Откинув крышку, Бет увидела, что в нем лежит несколько чашек Петри. Необычной была и маркировка этих чашек. На них не было этикеток. На крышках стеклографом были нанесены буквы и цифры. Бет осторожно вынула из бикса чашку под номером А81. Сняв с чашки крышку, она внимательно рассмотрела колонии. Те были прозрачны, со скудным слизистым налетом и выращивались на шоколадном агаре. Металлический щелчок открывшейся входной двери термостата вспугнул Бет. Сердце ее отчаянно забилось, как у ребенка, который без разрешения лазил по буфету и был застигнут родителями на месте преступления. Бет лихорадочно сунула на место чашку Петри и попыталась поставить на полку бикс, но не успела. У Бет хватило времени только на то, чтобы закрыть бикс и поднять его с пола, когда она столкнулась нос к носу с Мартином Шева. Самое смешное, что в руках у шефа был точно такой же бикс. «Что вы тут делаете?» — рявкнул босс. «Я», — залепетала было Бет, но осеклась. Никакое путное объяснение не приходило в голову. Доктор Шева с грохотом поставил свою ношу на одну из полок и отобрал у Бет бикс. Бегло его осмотрев, Мартин убедился, что замка нет. «Где замок?» — прорычал он. Протянув вперед руку, Бет Холдернесс открыла ладонь, на которой лежал открытый замочек. Схватив его, Мартин буквально впился в него глазами. «Каким образом вы его открыли?» — грозно спросил он. «Он был открыт», — выдавила из себя Бет. «Вы лжете». «Нет, не лгу», — ответила Бет. «Замок был открыт, и мне стало любопытно, что находится внутри». «Очень правдоподобная история!» — визгливый крик Шева отдавался от стен тесного помещения. «Я ничего не трогала внутри», — говорила между тем Бет. «Откуда вы знаете, что ничего не тронули и не испортили?» Мартин открыл бикс и, заглянув в него, удовлетворенно хмыкнул. Он запер его на замок и попытался открыть. Бикс был на этот раз надежно заперт. «Я только открыла крышку и посмотрела на чашки с культурами», — оправдывалась Бет. Она начала успокаиваться, хотя сердце еще сильно билось. Поставив бикс на место, Мартин пересчитал остальные и после этого приказал Бет выйти из термостата. «Простите меня», — сказала Бет, когда Мартин вслед за ней вышел из термостата и прикрыл за собой дверь. «Я не знала, что эти биксы нельзя трогать». В этот момент в дверях лаборатории появился Ричард. Велев ему закрыть дверь и подойти поближе, Мартин рассказал старшему врачу-лаборанту, как он застукал в термостате Бет. Судя по его виду, Ричард расстроился не меньше, чем босс. Обернувшись к Бет, он спросил, как она осмелилась трогать биксы. «Ей что?» — ехидно поинтересовался Ричард. «Не хватает работы?» «Никто не говорил мне, что эти биксы нельзя трогать», — запротестовала Бет. На ее глаза снова уже второй раз за сегодняшний день навернулись слезы. Девушка терпеть не могла ссор, но вот впутывается в них уже второй раз за день. «Но никто и не разрешал их трогать», — отрезал Ричард. «Вас подбил на это доктор Степлтон?» — спросил Мартин.